«Пойдешь со мной гулять?» — спрашивает Финч на следующий день, заходя на кухню. «Мы можем взять с собой Пеппер. Пойдешь с нами, девочка? Пойдешь?» Пеппер подпрыгивает и гавкает. Думаю, она говорит «да». Я улыбаюсь. «Только подожди здесь минуточку. Мне нужно кое-что найти». Финч роется в кладовке, а потом выносит оттуда прямоугольную дощечку, длинную цепь, металлический ящичек с ручкой. «Подержи». Я беру ящичек, а Финч — поводок с собакой, дощечку и цепь. «Я 100 лет собирался это сделать», — говорит он. «Там до сих пор идет дождь? Совсем чуть-чуть», — отвечаю я. «Мне, кстати, это даже нравится. Последнее время я ощущаю все гораздо острее. Дождь колет мою кожу, как 1000 тонких иголочек, прохладных, пробуждающих». «Ты уверена, что не хочешь взять дождевик?» Он держит плащ, приподняв брови. «Я знаю, что ты закаленная, но...» Я натягиваю этот предмет одежды на свои руки, раздражаясь его шуршанием и блеском. Спрашиваю себя, почему люди так любят оборачивать себя, когда просто могут быть в своей собственной коже. Я беру Финча за руку, она ложится в мою, чувствую его тепло. Мы расслабленно гуляем в тишине. Пеппер весело прыгает рядом с нами, пока день погружается в сумерки. В парке Финч идет прямиком на детскую площадку. 100 лет хотел это починить», — говорит он. Указывает на поломанную качель. «Но ведь это не твоя работа — чинить качели». «Ну и что? Зачем тебе это?» «Просто хочу». Он пожимает плечами. «Чтобы остальные могли ей пользоваться. И не только Дудлс. Она уже начинает потихоньку вырастать из качелей. Мне просто нравится думать о том, что кто-нибудь увидит отремонтированные качели и покатается на них. Вот и все». Я держу сломанное пластиковое сиденье, пока он заменяет его новым, деревянным. «Все нормально?» Финч смотрит на меня. От прикосновения к сиденью передо мной проносится цепочка видений от тысячах маленьких людей. Они сменяют друг друга, как быстро перелистываемые страницы книги. Каждый взлетает высоко, пищит от удовольствия. Я трясу головой и улыбаюсь Финчу в ответ. «Ты очень добрый человек». «Да это так, ерунда на самом деле». Он ослабляет гайку и заменяет цепь. Зацепляет цепи вместе с помощью крепления крючка. «Хочешь попробовать?» Я сажусь на новые качели, и он толкает меня, смеясь. Я ненадолго прикрываю глаза, ощутив его ладони на моей спине. «Ну как, выдерживают?» Я вытягиваю ноги, пытаясь коснуться луны, которая только поднимается над горизонтом. «Вроде да», — кричу я. «Очень крепкие». Спокойный ритм, вперед и назад. «Они немного скрипучие», — говорю я спустя некоторое время. «А, об этом я тоже подумал. Смотри». Он машет мне банкой. «Хочешь ты?» Он крепко держит качели, чтобы они не двигались, а я встаю на сиденье и смазываю маслом все болты и винты на верхней перекладине. «Другие тоже надо», — говорю я. Он снова придерживает сиденье, а я смазываю две другие качели. Потом направляюсь к качающемуся металлическому конусу с сиденьями. «А это шляпы ведьмы. Они хотели ее убрать из-за того, что она якобы слишком опасная», — рассказывает мне Финч. «Но все стали жаловаться, поэтому в итоге ее оставили». «Почти метафора», — комментирую я. «Да, думаю, ты права». Финч снова опускается на веревочную сетку. Я тоже на нее забираюсь и удобно устраиваюсь в его объятиях. Пеппер пританцовывает на игровом поле. Ее ошейник с подсветкой подсказывает нам, где она находится. «Конус для поцелуев», — говорю я. «М?» Финч останавливает мои слова своим поцелуем. Веревки скрипят, пока мы устраиваемся поудобнее. Минуту спустя в меня тычется что-то холодное и мокрое. Вижу пару ярких глаз. «Пеппер!» Финч стонет. «Ей нужен мячик». Я беру турбометатель и в последний момент вспоминаю, что нужно сдерживать силу, и запускаю ей мячик. Она бросается вслед за ним. В вечернем сумраке только и видны зигзаги ее светящегося ошейника. «Дождь закончился», — говорю я. «Да, и правда». Финч поворачивается ко мне и улыбается. «Я хочу узнать тебя лучше. Расскажи мне о доме. Расскажи мне о Польше». Я отвожу взгляд. «Сильвер, я тебя чем-то расстроил?» Я трясу головой. Мне не хочется рассказывать ему о Польше. Это история Сильвии, не моя. «Как насчет твоих родителей? Какие они?» «У меня нет родителей». «Ой, извини, я просто думал... Значит, ты приемная?» «Приемная? В смысле, тебе пришлось пройти через систему опеки?» Я верила, что нахожусь в безопасности. Однако мои люди — основатели. Они не знают, каково это — заботиться о ком-то. Основатели? Финч хмурится. В смысле? Звучит как секта. Он смотрит на меня, потом качает головой. Я не могу понять, что значит выражение его лица. Извини. Ладно, это не мое дело, правда. Пауза. Могу представить, почему тебе не очень-то хочется об этом разговаривать. Я просто хочу узнать о тебе больше, только и всего. Я заключаю лицо Финча в своей ладони и целую его. Его нижнюю губу, шею. Разве этого недостаточно? Он отстраняется. Просто иногда у меня возникает такое ощущение, будто ты что-то держишь в себе, не договариваешь, скрываешь что-то. Только и всего. Он вздыхает. Я смотрю на Пеппер, прыгающую со своим мячиком. «Довольно мило было с твоей стороны починить качели», — говорю я. «А, окей, смена темы». Пеппер опускает мячик к нашим ногам. «Плохи дела. Как только ей в голову приходит идея поиграть, остановить ее становится сложно». Финч спрыгивает. Шляпа ведьмы от этого кренится. Я слезаю вслед за ним. Он указывает на качели. «Я просто обязан протестировать их еще раз, прежде чем мы уйдем». Я наблюдаю за тем, как он садится на одни и начинает раскачиваться. Может, я его разозлила? Его лицо кажется мне каменным, отстраненным. «Лучше?» — спрашиваю я, подходя поближе. «Намного лучше. Совсем не скрипят». Он замолкает. «Что такое?» Я сажусь на качель рядом. «Да просто посмотрел на окраинный холм», — говорит он, глядя на темный пик впереди нас. «Однажды там со мной приключилось нечто очень странное». «Обожжённый холм», — говорю я. «Ты так его называешь?» Я киваю. «Это случилось... Я колеблюсь. Это случилось до того, как я приехала?» «Ровно перед этим». «Я выжидаю». «Я заблудился. Началась метель. Я совсем потерял ориентацию в пространстве. Телефон разрядился, и потом я увидел...» «Что?» «Я увидел какую-то фигуру. По крайней мере, ее силуэт. Мерцающий, видимый только благодаря снегу». Он смеется. «Звучит безумно, да?» «Я неподвижно смотрю на холмы. Может быть». «И дальше я, видимо, упал. На краю сознания ощущал, как меня несет кто-то удивительно быстрый и сильный вместо полной теней. А еще я видел серебристый свет. Не знаю, что это. Он трясет головой. Очевидно, мне это все приснилось. Мама говорит, что у меня, скорее всего, было сотрясение мозга, так что это могло быть и правдой, — говорю я ему. Он улыбается. Зависит от того, что ты считаешь правдой, так ведь? Он колеблется. Как бы то ни было. Помнишь ту звезду, за которой наблюдает Дудлс? Над окраинным холмом. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но, по-моему, она движется. Это невозможно, — говорю я. Но при этом у меня все холодеет внутри. Он показывает. Смотри туда. Раскачайся посильнее, с высоты ты увидишь. Я вглядываюсь в небо. Финч прав. Яркая звезда, которая на самом деле Харибда, сдвинулась с вершины обожженного холма. Теперь она зависла над городком, так будто бы ищет меня. Я вжимаю ногти в ладони, чтобы не дать себе замерцать. Харибда пытается меня запугать. Вот и все. Основатели уверены, что после всех их угроз, голоса по радио, видения с воронкой, снятия маскировки и появления в качестве яркой звезды, я прибегу к ним за обновлением защиты и снова буду под их контролем. Я должна помнить, что они не в состоянии до меня по-настоящему дотянуться. Это всего лишь пустые угрозы и голограммы. Я задумываюсь о блэкаутах на корабле, о том, что в последние годы их становилось все больше, и что основателям не хотелось, чтобы о них кто-то узнал. Возможно, у них осталось мало энергии. Они не станут рисковать, раскрывая свое присутствие в городке. Да и вообще, у них толком и нет присутствия как такового. Они навеки утратили вещественность. А значит, навредить мне не смогут. Особенно после того, как они избавились от кадета 10. Единственный, кто сравним со мной по силам. Я чувствую, как мое дыхание замедляется. Для того, чтобы быть в безопасности, мне всего лишь нужно держаться подальше от обожженного холма и луча обновления защиты. Я сильная. Я справлюсь. И в этот раз это мои собственные слова, а не мантра.